Глава 21. Свет, что расцвел из тьмы, явил мне образ на поле воинства драконов, словно ветра хвост пред пламенем извечным. Я видел в их глазах века, на каждой их чешуйке карта мира начертана была. И чарами они кровят, как будто дыханием звезд. И понял я тогда, драконы явились среди нас. Рыбак. Анамандарис. Сад тонул в тенях. Адъюнкт Лорн выпрямилась и отряхнула землю с ладоней. «Хочешь спрятать желудь?» — подумала она и улыбнулась. «Посади его». Где-то за деревьями слуги, переругиваясь, торопливо заканчивали последние приготовления к празднику. Лорн заткнула полы плаща за пояс и бесшумно скользнула между увитыми лозой стволами. Вскоре показалась черная стена. За ней лежал переулок, узкий, усыпанный листвой и сухими ветками деревьев, нависавших над стенами соседних усадеб. Попасть в сад, а теперь уйти, было проще простого. Адъюнкт вскарабкалась по стене, цепляясь иногда за вьющиеся стебли плюща, а затем перемахнула на другую сторону. Под ногами тихо хрустнули ветки, и Лорн оказалась в тени, такой же глубокой, как в саду. Адъюнкт оправила плащ и прошла в конец переулка, где прислонилась к углу стены, скрестила руки и улыбнулась, глядя на сновавших по улице людей. Осталось добиться двух целей, потом можно покинуть этот город. Впрочем, одно из заданий рискует оказаться неисполнимым. Лорн не чувствовала присутствия жаль. Может, та женщина и вправду погибла? В сложившихся обстоятельствах это единственное разумное объяснение. Лорн вглядывалась в людское море, которое волнами несло мимо сотни лиц. В воздухе ощущалось подспудное безумие, и ей даже стало не по себе, учитывая, что городская стража держалась от гуляк на почтительном расстоянии. Адъюнкт заметила, множество лиц объединяет одна печать страха, и все эти лица почему-то казались ей знакомыми. Перед ее внутренним взором Даруджистан застили сотни других городов из прошлого. Радость и страх, боль и смех – все эмоции слились в одну, все звуки стали неотличимы друг от друга. Лица потеряли всякое выражение, крики стали бессмысленным ревом истории. Лорн провела рукой по глазам, затем отступила назад, в глубокую тень переулка. Она сползла спиной по стене и неловко присела на корточки. Празднование ничтожества. Неужели это все, чем мы являемся на самом деле? Только послушай их. Через несколько часов городские перекрестки взлетят на воздух. Сотни погибнут сразу. За ними последуют тысячи. И среди развалин, разбитой брусчатки, горящих домов будут мелькать эти же лица, искаженные странным выражением, смесью радости и ужаса. А умирающие станут оглашать улицы криками, слабеющими по мере того, как будет отступать боль. Она уже видела все эти лица, знала их все. Знала голоса, полные человеческих эмоций, голоса чистых и ясных мыслей, голоса, дрожащие в бездне между первыми и вторым. Неужели это мое наследие? И однажды я сама стану только одним из таких лиц, навеки замерших в удивлении и смерти. Лорн потрясла головой, но впустую. Она вдруг ясно осознала, что сейчас сорвется. Создание по имени Адъюнкт трещало по швам. Его броня обратилась в прах, блеск покинул его мраморное величие. Что это? Звание. Такое же бессмысленное, как и женщина, которая его получила. Императрица, только еще одно виденное прежде лицо, маска, за которой кто-то прячется от смерти. «Бессмысленно прятаться», — прошептала Лорн, хмуро глядя на сухую листву и ветки вокруг. «Бессмысленно». Через несколько минут она снова поднялась, тщательно стряхнула пыль с плаща. Осталось одно выполнимое задание — найти носителя монеты, убить его, забрать монету Апоннов. Шутам придется заплатить за то, что вмешались в дела империи. Императрица и Тайшрен позаботятся об этом. Такое задание требовало сосредоточенности, настроенности чувств на один конкретный образ. Лорн чувствовала, что это будет ее последним делом, но она преуспеет. Погибнуть и потерпеть неудачу немыслимо. Лорн обернулась к улице. Сумерки поднимались от земли и постепенно поглощали толпу. Далеко на востоке зарокотал гром, однако воздух оставался сухим. Никакого намека на дождь. Она проверила оружие. «Задача адъюнкта?» — тихо проговорила Лорн. «Почти выполнена». Она вышла на улицу и затерялась в толпе. Круп поднялся из-за своего стола в Фениксе и попытался застегнуть пуговицу на кафтане. Ничего не вышло. Чародей снова расслабил живот и устало вздохнул. Ну что ж, хоть почистил кафтан, и то хорошо. Он поправил манжеты новой рубашки и покинул полупустую таверну. Последний час Круп просидел за столом. По всем внешним признакам просто бездельничал, но в голове чародея за это время сложился узор, рожденный даром. И этот узор сильно его беспокоил. То, что Миза с Ирильтой упустили Крокуса и девочку, все прояснило. Так было со всеми невольными слугами богов. Когда заканчивается игра, кончается и жизнь слуги. Монету можно поставить на одну сдачу, но бесконечно держать ее на столе слишком рискованно. О нет, удача покинет Крокуса в тот самый момент, когда потребуется ему больше всего, и это будет стоить мальчику жизни. «Нет-нет», — пробормотал Круп, глядя в кружку. «Этого Круп допустить не может». Однако путь к успеху нащупать все не удавалось. Чародей был уверен в том, что принял все меры, чтобы уберечь мальчика от возможной угрозы. Точнее, кто-то поработал на славу, чтобы защитить Крокуса. Это узор показывал недвусмысленно. Круп потерзало настойчивое подозрение, что сей кто-то отнюдь не он сам и даже не один из агентов Угря. В итоге придется просто положиться на решимость этого незнакомца. Разрушитель круга снова вышел на связь, и Круп удостоверился в том, что Тюрбан Ор так и не сможет поймать этого человека. Угорь сумеет защитить своих. Вообще, разрушителю круга давно пора на отдых, для его же собственной безопасности. И эту благую весть Круп собирался сообщить агенту лично, сегодня вечером, на приеме у госпожи Симтал. За долгие годы разрушитель заслужил по меньшей мере это. Узор также открыл чародею то, что он и так знал. Маскарад Круппа раскрыт. Заклятие, наложенное на Мурильо, долго не продержится. Да это и не нужно. Сегодня Круппу нужна свобода действий. А потом... Что ж, потом все будет так, как будет. То же касается и встречи с Баруком. Волновало Круппа только резкое окончание узора. После сегодняшнего вечера будущее было непроглядным. Совершенно очевидно, что достигнута поворотная точка, и Круп понимал. Все решится на празднестве у госпожи Симтал. Чародей уже добрался до верхних усадеб. Он добродушно кивнул одинокому стражнику у ворот. Тот скривился, но ничего не сказал. Празднество должно начаться через 30 минут, и Круп собирался оказаться среди первых прибывших гостей. У него текли слюнки от одной только мысли о сладких пирожках, горячих и сочащихся начинкой. Чародей вытащил из-под полы свою маску и улыбнулся. Из всех гостей, наверное, только высший алхимик Барук оценит иронию. «Ну да ладно», — вздохнул маг. «И того довольно, если есть хоть один. Разве Круп славен жадностью?» Живот ответил громким урчанием. Крокус всматривался в сумрак на востоке. За холмами то и дело сверкали вспышки вроде молний, все ближе и ближе к городу. Но рокот грома, который начался еще раньше, звучал как-то неправильно. Его тембр был не похож на обычный земной грохот. В нем звенела какая-то хрупкость. Над холмами собрались тучи странного, болезненного охряного оттенка. И теперь двигались на город. «А когда мы уйдем?» — спросила Апсалар, облокачиваясь на парапет рядом. Крокус встряхнулся. «Сейчас, уже стемнело. Крокус, а что ты будешь делать, если Ваза де Орле снова тебя предаст?» Он едва мог различить в тенях лицо девушки. Она что, хотела сделать ему больно? По голосу не разберешь. «Она этого не сделает», — заявил Крокус и постарался убедить себя, будто сам верит в это. «Можешь мне поверить». Он повернулся к лестнице. «Я верю», — только и сказала девушка. Крокус поморщился. «Почему же кажется, что ей все дается легко? Худо в дух, да Крокус бы сам себе не поверил. Он ведь Вазу толком не знает, у них всего-то и был один дурацкий разговор. Что, если она позовет стражу? Ну, тогда надо позаботиться о том, чтобы Апсалар точно спаслась. Крокус остановился и схватил девушку за руку. «Слушай!» — собственный голос показался юноше неоправданно жестоким, но он продолжил. «Если что-то пойдет не так, беги в таверну Феникс, ясно? Найди там Мизу и Рильту или моих друзей, Круппа и Мурилью. Расскажи им, что случилось». «Хорошо, Крокус». «Отлично». Он отпустил ее руку. «Эх, был бы у нас фонарь», — проворчал он, ступая в темноту и вытягивая руку вперед. «А зачем?» — поинтересовалась Апсалар, проскальзывая вперед. Она взяла Крокуса за руку и повела дальше. «Я все вижу. Держи меня за руку. Не отпускай». Крокус вдруг понял, что это было бы трудно сделать, даже если бы он захотел. И все равно, откуда же столько жестких мозолей на этой маленькой ладошке? Крокус напомнил себе, на что была способна эта женщина, хотя даже сам устыдился того, с каким трудом ему это далось. Крокус вперился в темноту невидящим взором и позволил девушке вести себя вниз по ступенькам. Капитан стражи госпожи Симтал с явным недовольством оглядел скворца и его людей. «Я думал, вы все баргасты!» Он шагнул к тротцу и ткнул пальцем в широкую грудь воина. «Ты меня убедил, что все они такие, как ты, Ниганга!» Из глотки тротца послышалось низкое грозное рычание, и капитан отшатнулся, хватаясь за короткий меч. «Капитан», — проговорил скворец, — «если бы мы все были баргастами...» Узколицый стражник нахмурился и резко обернулся к сержанту. «Мы бы вам оказались не по карману», — закончил скворец с кислой ухмылкой. Он покосился на тротца. «Ниганга? Худо в дух». «Ниганга — моя правая рука, капитан. Теперь скажите, где вы хотите нас поставить?» «Сразу за фонтаном», — ответил стражник. «Спиной к саду. Он у нас, ну, малость зарос в последнее время. Плохо, если кто-то из гостей там заблудится, так что будете их мягко направлять обратно. Ясно? И когда я говорю «мягко», я имею в виду именно это. Вы должны отдавать честь каждому, кто с вами заговорит. А если возникнет спор, всех направлять ко мне, капитану Стиллису. Я буду проверять все посты, но любой из стражников меня найдет». Скворец кивнул. «Так точно, капитан». Он обернулся и осмотрел свой взвод. Скрипач и Вал стояли за тротцем, оба смотрелись бодро. За ними, на краю тротуара, жались Молоток и Быстрый Бен. Склонили головы друг к другу и перешептывались. Сержант нахмурился, заметив, что чародей морщится при каждом раскате грома с востока. Капитан Стилис объяснил им, как пройти по комнатам и коридорам усадьбы на террасу и к фонтану в саду, а затем гордо удалился. Скворец дождался, пока стражник уберется подальше, а затем подошел к Быстрому Бену и Молотку. «Что не так?» — спросил сержант. Быстрый Бен выглядел напуганным. Молоток сказал. «Видишь молнию, сержант? И гром. Так вот, это не гроза. Паран, похоже, не соврал». «Значит, времени у нас в обрез», — заявил скворец. «Интересно, куда запропастилась Адъюнкт? Думаешь, она подошвы в пыль стирает, так отсюда улепетывает?» Молоток пожал плечами. «Ты что, не понимаешь?» — дрожащим голосом проговорил Быстрый Бен. Чародей несколько раз глубоко вздохнул и продолжил. «Эта тварь там дерется с кем-то, и это не шутки, а мощнейшие заклятия. И битва все приближается, значит, тварь побеждает. Что, в свою очередь, означает, что у нас неприятности», — закончил скворец. «Ладно, пока идем по плану. Нас же поставили ровно там, где мы хотим быть. Бен, ты уверен, что Калам и Паран нас найдут?» Чародей застонал. «Указания переданы, сержант». «Хорошо. Тогда пошли. Через дом, шагом марш, и по сторонам не глядим». «Он, похоже, еще несколько дней проспит», — заявил Калам, отходя от кровати Колла и глядя на капитана. Паран потер покрасневшие глаза. «Она наверняка им что-то подбросила», — устало повторил он, — «даже если они не заметили». Калам покачал головой. «Я же говорил, капитан, не подбросила. Все были начеку. Взвод чистый пока. А теперь лучше нам выдвигаться». Паран с трудом поднялся на ноги. Он был измотан и понимал, что стал для взвода обузой. «Значит, она придет в эту усадьбу», — упрямо заявил капитан, застегивая ремень с мечом. «Ну вот тогда-то мы с тобой и явимся на сцену, верно?» — проговорил Калам, направляясь к двери. «Как только придет, мы ее и прикончим, ровно как ты и хотел с самого начала». «Сейчас?» — проговорил Паран, шагнув к убийце. «Я в такой форме, что в драке продержусь очень недолго, так что считай меня фактором неожиданности, тем, что она точно не ожидает увидеть и поэтому может задержаться на секунду». Он посмотрел в темные глаза Мостожога. «Не упусти эту секунду, капрал». Калам ухмыльнулся. «Вас понял, капитан». Они покинули Колла, который продолжал блаженно храпеть, и спустились на первый этаж таверны. Когда солдаты проходили мимо стойки, Нахал опасливо на них покосился. Калам раздраженно выругался и одним молниеносным движением ухватил его за грудки. Убийца легко поднял визжащего трактирщика и подтащил к себе через стойку. «Мне надоело ждать», — прорычал убийца. «Передай сообщение главе гильдии убийц этого города. Плевать как. Просто передай и быстро. Сообщение такое. Самый крупный контракт в истории Даруджистана будет ждать под стеной усадьбы госпожи Симтал. Сегодня. Если глава гильдии чего-то стоит, то может, лишь может, гильдия с ним исправится. Передай, даже если тебе придется проорать это с крыши, иначе я вернусь и кого-нибудь зарежу». Паран уставился на капрала. Он слишком устал, чтобы удивляться. «Только зря тратим время», — протянул он. Калам встряхнул Нахала и угрожающе посмотрел ему в глаза. «Надеюсь, нет», — прорычал он. Убийца отпустил трактирщика, мягко положил его на стойку животом. Рядом бросил пригоршню серебряных монет и добавил: «За труды». Паран махнул рукой, и убийца кивнул. Оба вышли из Феникса. «По-прежнему исполняешь приказы, капрал?» Калам хмыкнул. «Нам велели сделать предложение от имени императрицы, капитан. Если контракт примут, убьют кого надо, Лосиин придется раскошелиться. Признают нас предателями или нет?» «Город выпотрошен. Армия Дуджика легко его оккупирует, оплатит императрица. Она же подавится, Калам». Убийца ухмыльнулся. «Ее проблемы не мои». На улицах среди шумной толпы безмолвными призраками ходили сиролицы, зажигали газовые фонари длинными искрицами. Кое-кто из самых пьяных бросался обнимать и благословлять молчаливых людей. Сиролицы, неразличимые в своих робах с глубокими капюшонами, просто кланялись в ответ и продолжали работать, как только их отпускали. Калам пристально смотрел на сиролицых и хмурился. «Что-то случилось, капрал?» — спросил Паран. «Да не дает покоя какая-то мелочь, не пойму какая, но что-то связано с этими сиролицами». Капитан пожал плечами. «Они зажигают фонари. Пойдем дальше». Калам вздохнул. «Это можно, капитан». Черный лакированный экипаж, запряженный двумя серыми скакунами, медленно катился сквозь толпу. В дюжине футов впереди маршировал отряд личной охраны Барука. Стражники орали и ругались, а если это не помогало, пускали в ход свои замотанные алебарды, чтобы расчистить середину улицы. Изнутри роскошного экипажа рев толпы казался далеким рокотом моря, приглушенным особым заклятием алхимика. Хозяин сидел, опустив голову на грудь, и из-под полуприкрытых век рассматривал Тисте Анди, развалившегося напротив. Рейк не произнес ни слова с тех пор, как вернулся в усадьбу за считанные минуты до запланированного отъезда. У Барука раскалывалась голова. В холмах на востоке бушевали чары. От них расходились волны, которые разили всех магов в городе, словно стальные кулаки. Алхимик прекрасно понимал, откуда берутся эти чары. К городу приближался обитатель кургана, каждому шагу которого противились Тисты Анди Анамандра Рейка. Кажется, предположение Маммота было слишком оптимистичным. У города оставались не дни, а считанные часы. Но несмотря на буйство путей, несмотря на то, что сила ягудского тирана явно превосходила мощь магов Рейка, а обитатель кургана приближался неумолимой, безжалостной бурей Амтос Феллака, владыка лунного семени спокойно развалился на мягких подушках, вытянул ноги и сложил на коленях руки в перчатках. Рядом лежала его маска, утонченная, хоть и жутковатая. В другое время Барук, наверное, восхитился бы тонкой работой мастера, но сейчас изящная личина вызывала у него только подозрительность. В этой маске скрывалась какая-то загадка, Намек на того, кто ее наденет. Но ответ ускользал от Барука. Тюрбан-Ор поправил маску сокола и задержался у широких ступеней, ведущих к парадному входу в усадьбу. Он услышал, что к воротам подъехал еще один экипаж, и обернулся. У дверей послышался шорох шагов. Рядом прозвучал голос госпожи Симтал. «Я бы предпочла, чтобы вы позволили одному из слуг известить меня о своем прибытии, советник. Позвольте проводить вас в главный зал». Симтал взяла его под руку. «Одно мгновение», — пробормотал он, глядя на выходящую из экипажа фигуру. «Там карета алхимика, но это ведь никак не Барук, верно?» Госпожа Симтал тоже посмотрела на двор. «Грозный Трейк!» — ахнула она. «Кто же это такой?» «Гость Барука», — сухо заметил Ор. Симтал крепче вцепилась ему в руку. «Я знаю, что алхимик имеет на то право, советник, но скажите, вы раньше его видели?» Ор пожал плечами. «Он же в маске. Откуда мне знать?» «Тюрбан, вы много людей знаете с ростом 7 футов, да еще и с двуручным мечом за спиной?» Она прищурилась. «Белые волосы. Думаете, это парик под маску?» Советник не ответил. Он увидел, как вслед за незнакомцем из экипажа вышел сам Барук. Маска алхимика была традиционной и консервативной, выложенный серебром полущит, который едва прикрывал глаза. Ясное заявление, никакой двусмысленности. Тюрбан-Ор хмыкнул, понимая, что его подозрения о власти и влиянии алхимика оказались верны. Советник снова перевел взгляд на незнакомца. Его маска изображала черного дракона, лакированная, с серебряной филигранью. Выражение морды дракона почему-то казалось хитрым. «Ну так что?» — капризно поинтересовалась госпожа Симтал. «Мы тут всю ночь простоим. И, кстати, где же ваша очаровательная супруга?» Захворала. Рассеянно бросил советник и улыбнулся ей. «Возможно, нам стоит поприветствовать алхимика и его гостя. К слову, скажите, я уже успел восхититься вашим костюмом?» «Не успели», — проговорила Симтал. «Черная пантера, образ которой вам неимоверно подходит, госпожа». «Ну, разумеется», — раздраженно фыркнула Симтал, пока алхимик и его гость шагали по мощеным плитам двора ко входу в дом. Хозяйка отпустила руку советника и выдвинулась вперед. «Добрый вечер, алхимик Барук. Добро пожаловать», — добавила она, обращаясь к человеку в драконьей маске. «Великолепный костюм. Мы знакомы?» «Добрый вечер, госпожа Симтал», — с поклоном ответил Барук. «И вам, советник Тюрбан-Ор. Позвольте вам представить...» Он замешкался, но Тисте Анди в этом вопросе был тверд, как камень. «Владыку Анамандра Рейка, гостя в Даруджастане». Алхимик помедлил, чтобы увидеть, узнал ли советник это имя. Тюрбан-Ор церемонно поклонился. «От имени городского совета добро пожаловать, владыка Анамандр Рейк». Барук вздохнул. Анамандр Рейк — имя, известное ученым мужам и поэтам, но, судя по всему, не советникам. Ор тем временем продолжал. «Раз вы владыка, я полагаю, вы владеете землями». Советник чуть отшатнулся, когда маска дракона повернулась к нему. Сквозь прорези на него смотрели глубокие синие глаза. «Землями? Советник, я облечен титулом. Тем не менее, титул этот почетный. Его мне даровал мой народ». Рейк взглянул через плечо Орра на зал с массивными дверями усадьбы. «Кажется, госпожа, вечер уже в самом разгаре». «Именно так», — Симтал рассмеялась. «Идемте, присоединимся к гостям». Барук снова вздохнул, теперь уже с облегчением. Мурильо нехотя признал, что Круп подобрал очень подходящую маску. Несмотря на тревогу, фехтовальщик невольно ухмыльнулся за разукрашенной перьями личиной павлина. Он стоял около открытой арки, ведущей на веранду и в сад, с бокалом легкого вина в одной руке, а другую заложив за пояс. Раллик прислонился к стене рядом с другом и скрестил руки. Его маска изображала тигра, каким его представляли в серпе, подобие традиционного образа бога Трейка. Мурильо понимал, что убийца оперся о стену от изнеможения, а не от праздной лени. Фехтовальщик снова подумал, а не придется ли в конце концов драться ему. Вдруг убийца окаменел и впился взглядом в противоположные двери. Мурильо приподнялся, чтобы посмотреть на происходящее поверх голов гостей. «Вот он, сокол!» Фехтовальщик пробормотал. «Явился Тюрбанор. Кто это с ним?» «Симтал», — прорычал Раллик. «А еще Барук и какой-то здоровяк в маске дракона. И с оружием». «Барук?» — Мурильо нервно хихикнул. «Будем надеяться, что он нас не узнает, иначе сразу обо всем догадается». «Это не важно», — сказал Раллик. «Он нас не остановит». «Может, ты и прав». И тут Мурильо чуть не выронил бокал. «Потные ляжки худо». Раллик с шипением выпустил воздух через стиснутые зубы. «Проклятие! Ты только глянь, он же прямо к ним идет!» Госпожа Симтал и Тюрбан Ор вежливо отлучились и оставили Барука с Рейком одних посреди просторного зала. Проходившие гости почтительно кивали Баруку, но в целом держались на расстоянии. Вокруг Симтал уже собралась небольшая толпа и засыпала хозяйку вопросами об аномандоре Рейке. К Баруку и его спутникам подошел один из гостей. Низенький, толстый, в выцветшем красном кафтане, он держал в каждой руке по пирожному. Лицо человечка прикрывала маска ангелочка, чуть распахнутые алые губки которого были уже выпачканы глазурью и мелкими крошками. По пути к алхимику он сталкивался то с одним, то с другим препятствием, но верно продвигался вперед, ежеминутно извиняясь. Рейк приметил удивительную фигуру и проговорил. «Экая настойчивость!» — Барук усмехнулся. «Он работал на меня», — сказал алхимик. «А я работал на него. Аномандр Рейк, узри того, кого называют угрём. Это лучший шпион Даруджастана». «Ты шутишь?» «Отнюдь». Задыхающийся Круп наконец добрался до центра зала. «Мастер Барук», — пропыхтел он, — «какой сюрприз встретить тебя здесь!» Лицо ангелочка повернулось к Рейку. «Волосы — это утонченнейший штрих, сударь, утонченнейший. Мое имя Круп, Круп Первый». Чародей поднес ко рту маски пирожное и пропихнул внутрь. «Это владыка Аномандр Рейк, Круп». Круп энергично закивал, а затем громко сглотнул. «Ну, разумеется. Что ж, сударь, в таком случае вам не привыкать к высокому положению. Круп искренне завидует тем, кто способен взирать на прочих свысока». «В этом легко обмануться», — ответил Рейк. «Принять тех, кто ниже тебя, за ничтожных или незначительных созданий. Иначе говоря, таковы риски возвышения». «О, Круп и сам бы так сказал, если, конечно, каламбур ему не почудился. Да и кому взбредет в голову спорить с тем, что удел дракона непостижим для разумения простых людей? Круп может лишь догадываться о восторге полета, вое ветров под крылом, о том, как порскают во все стороны кролики, лишь только твоя тень коснется их скудных умишек». «Дорогой мой Круп», — вздохнул Барук, — «это ведь только маска». «Такова ирония жизни», — провозгласил Круп, воздевая над головой руку с пирожным. «Люди склонны не доверять очевидному и погружаться в хитроумные подозрения и смешанные умозаключения. Но разве Круп обманулся? Разве умеет плавать угорь? Ура! Сии столь мутные воды — родной дом для Круппа, и очи его широко раскрыты». Чародей поклонился, осыпав Рейка и Барука крошками, а затем зашагал прочь, продолжая бормотать. «Внимательный осмотр кухни необходим для дела», — решает благоразумный Круп. «Вот уж и вправду угорь», — усмехнулся Рейк. «Урок для всех нас, не так ли?» «Согласен», — проворчал Барук, сгорбившись. «Мне нужно выпить. Давай принесу тебе вина. Я на минутку». Тюрбанор стоял спиной к стене и оглядывал зал. Советник никак не мог расслабиться. Эта неделя его просто вымотала. Гильдия убийц до сих пор не подтвердила, что Кол мертв. Обычно им не требовалось столько времени на выполнение простого контракта, а проткнуть ножом горького пьяницу вряд ли было сложно. Охота на шпиона среди подчиненных зашла в тупик, но советник все равно был уверен, что такой человек существует. Снова и снова, особенно после убийства Лима, его шаги в совете блокировались контрмерами, слишком разнородными, чтобы Ор мог точно определить конкретного советника, который за этим стоит. Тем не менее, декларация нейтралитета умерла, так и не родившись. К этому выводу он пришел сегодня утром и начал действовать. Уже сейчас его самый доверенный посланник скачет по торговому тракту сквозь грозу в Гадрабийских холмах, чтобы направиться оттуда в крепь, в империю. Тюрбанор был уверен, что малозанцы уже на подходе. Никому в Даруджистане не под силу их остановить. А владыка Луны уже был посрамлен под стенами крепи. С чего бы на сей раз всему пойти иначе? Нет, настало время позаботиться о том, чтобы положение самого заветника Орра не пострадало от малозанской оккупации. Или даже за помощь и поддержку новой власти выбить себе более высокое звание. Взгляд советника нечаянно упал на стражника, стоявшего у спиральной лестницы. Почему-то этот солдат показался Орру знакомым. Не лицом, но позой, положением плеч. Может, он обычно дежурит в Зале Величества? Нет, форма у него обычная. В Зал Величества пускают только элитных гвардейцев. Под маской сокола Тюрбанор нахмурился. А потом стражник поправил ремешок шлема, и советник ахнул. Прислонился к стене. Орра била дрожь. Деспотов Барбакан. Ночь за ночью, год за годом этот стражник был свидетелем его встреч с союзниками и агентами. Вот он, шпион. Орр выпрямился и сжал рукоять своей дуэльной шпаги. Он не оставит и тени сомнения. И пропадай пропадом, репутация Симтал. Да к демонам вообще этот проклятый прием? Тюрбанор совершит отмщение быстро и немедленно. Никто его не остановит. Не сводя глаз с ничего не подозревающего стражника, Тюрбанор шагнул вперед и столкнулся с острым локтем. Советника откинуло назад. К нему повернулся высокий мужчина в маске тигра. Орр подождал извинений, но ответом ему было молчание. Советник попытался обойти здоровяка. Рука незнакомца перехватила его. Тюрбанор разразился проклятиями, когда затянутая в перчатку рука нахала вылила ему на грудь бокал вина. «Кретин! Я советник Тюрбанор! Прочь с дороги!» «Я знаю, кто ты», — тихо проговорил незнакомец. Орр ткнул пальцем в грудь обидчика. «Маску эту не снимай, чтобы я потом знал, кого искать». «А я твою маску даже не заметил», — заявил наглец холодным и спокойным голосом. «Нос-то точно как твой. Потому и спутал, наверное». Глаза советника превратились в узкие щелочки. «На тот свет торопишься, да?» — проскрежетал он. «Я тебе помогу». Ладонь Орра снова стиснула рукоять шпаги. «Через несколько минут. А сейчас у меня...» «Я никого не жду», — сказал Ралликном. «И уж точно не стану ждать какого-то узкогубого голубка, который притворяется мужчиной. Если кишка не тонка для дуэли, давай все решим здесь и сейчас, а иначе нечего и воздух сотрясать». Тюрбанор задрожал от ярости и отступил, чтобы посмотреть на негодяя. «Твое имя!» — хрипло проговорил он. «Ты не достоин его услышать, советник». Тюрбанор воздел руки и развернулся к толпе. «Любезные гости, слушайте меня! Неожиданное развлечение для всех вас!» Разговоры утихли, и люди посмотрели на советника. «Некий болван оскорбил мою честь, друзья. А когда Тюрбанор терпел оскорбление?» «Дуэль!» — возбужденно закричал кто-то. Гости заговорили все разом. Орр указал на Ралликонома. «Сей наглец, который осмелился нацепить личину Трейка, скоро умрет. Взгляните на него, друзья, как он ныне смотрит на вас, и знайте, он уже все равно, что мертв». «Хватит болтать», — протянул Раллик. Советник сдернул с лица маску, продемонстрировав кривую ухмылку. «Если бы я мог убить тебя тысячу раз», — проговорил он. «Даже этого было бы недостаточно, чтобы я получил удовлетворение. Придется обойтись всего одним разом». Раллик снял маску и бросил ее на покрытые ковром ступени. Взглянул на Тюрбана Орра темными, спокойными глазами. «Ты закончил ветры пускать, советник?» «И даже без маски, незнакомец», — скривился Орр. «Да будет так. Найди себе секунданта». В голову советника пришла отличная мысль, и он обернулся к толпе, высматривая нужную фигуру. В задних рядах он заметил то, что искал — маску волка. Такой выбор секунданта мог принести политические дивиденды, если, конечно, он согласится. Но в подобном обществе он даже не посмеет оскорбить Орра отказом. «Я сам почел бы за честь пригласить своим секундантом советника Эстрейсиана де Орле». Волк уставился на Орра. Рядом с ним стояли две женщины. Одна совсем еще юная. Жена де Орле оделась женщиной с низин, скрыв лицо глухой вуалью. А девушка выбрала, очень смело, мало что прикрывавшее одеяние баргасской воительницы. Мать и дочь, обе одновременно, заговорили с Эстрейсианом. Он шагнул вперед. «Для меня это честь», — пророкотал он ритуальную формулу согласия. Тюрбанор испытал краткий триумф. То, что самый влиятельный противник в Совете встанет сегодня на сторону Орра, до головокружения перепугает и запутает всех остальных членов Совета. Смакуя свой элегантный ход, Тюрбан Ор вновь обернулся к своему безымянному противнику. «А твоим секундантом будет...» В зале воцарилась тишина. «У меня не так уж много времени», — низким голосом проговорила госпожа Симтал. «Я ведь, в конце концов, хозяйка этого приема». «И ваш долг», — проговорил мужчина, — «убедиться в том, что гости наслаждались праздником». Он протянул руку и отвел прядь с ее лба. «И в этом вы наверняка не знаете себе равных». Она улыбнулась и подошла к двери, заперла ее на задвижку и снова обернулась к мужчине. «Разве что полчасика», — сказала она. Мужчина шагнул к кровати и бросил на нее свои кожаные перчатки. «Не сомневаюсь», — заметил он, — «что каждая из этих 30 минут принесет больше наслаждения, чем предыдущая». Госпожа Симтал подошла к мужчине. «Я полагаю», — прошептала она, обвивая руками шею и притягивая его лицо к губам, — «что у тебя нет выбора. Придется сообщить вдове Лим печальные известия». Она коснулась губами его губ, а затем провела язычком по подбородку. Какие печальные известия?» «Разумеется, о том, что ты нашел себе более достойную любовницу». Язык коснулся его уха. Внезапно Симтал отстранилась и тревожно взглянула ему в глаза. «Ты слышишь?» Мужчина обнял ее и прижал к себе. «Что слышу?» «Вот именно», — ответила Симтал. «Внизу вдруг стало очень тихо. Лучше мне...» «Они наверняка просто вышли в сад», — успокоил ее мужчина. «А минутки бегут, госпожа моя». Она заколебалась, но затем допустила ошибку. Позволила ему прижать себя покрепче. Глаза госпожи Симтал широко раскрылись и наполнились почти ужасом. Ее дыхание изменилось. «Так почему же...» — выдохнула она. «Мы до сих пор одеты». «Хороший вопрос», — прошептал Мурильо, и вместе с женщиной упал на постель. В тишине, наставшей после вопроса Тюрбана Орра, Барук почувствовал, как ему самому хочется выйти вперед. Он прекрасно понимал, что тем самым выдаст себя с головой, но все равно чувствовал неудержимое желание это сделать. Ралли-гном явился сюда, чтобы исправить чудовищную несправедливость. Вдобавок он был другом алхимика, более близким, чем Круп или Мурильо, и, несмотря на избранную профессию, цельным человеком. А Тюрбан Ор был последней ниточкой, связывавшей госпожу Симтал с настоящей властью. Если Раллик убьет его, Симтал падет. Барук и маги ложи Теоруд очень хотели возвращения Колла в совет. Да и смерть Тюрбана Орра принесла бы заметное облегчение. От этой дуэли зависело куда больше, чем мог себе представить Раллик. Алхимик оправил одежду и глубоко вздохнул. Широкая ладонь сомкнулась на его предплечье, и прежде чем Барук успел отреагировать, вперед шагнул владыка Аномандер Рейк. «Я предлагаю свои услуги в качестве секунданта», — громко заявил он и посмотрел в глаза Раллику. Убийца и бровью не повел, даже не взглянул в сторону Барука, ответил на предложение Рейка кивком. «Кажется», — глумливо протянул Тюрбан Ор, — «двое незнакомцев знакомы». «Мы никогда прежде не встречались», — сказал Рейк. «Однако я инстинктивно разделяю его отвращение к твоей бесконечной болтовне, советник. Поэтому я бы хотел избежать дебатов в совете по поводу того, кто будет секундантом этого человека. Продолжим?» Тюрбан Ор первым вышел на террасу. Следом за ним — Эстрейсиан де Орле. Едва Барук обернулся, чтобы последовать за ними, он почувствовал рядом знакомый энергетический рисунок. Алхимик повернул голову и отшатнулся. «Великие боги, Мамот, где ты добыл такую отвратительную маску?» Старик коротко взглянул в глаза алхимику, потом отвел взгляд. «Довольно точное воспроизведение облика Ягута, как я полагаю», — мягко проговорил он. «Хотя, мне кажется, клыки несколько коротковаты». Барук встряхнулся. «Ты уже нашел своего племянника?» «Нет», — ответил Мамот. «И это меня глубоко беспокоит». «Ну», — протянул алхимик, выходя наружу. «Понадеемся, что опонного удачи не покинет парня». «Разумеется», — пробормотал Мамот. Скворец удивленно распахнул глаза, когда толпа возбужденных гостей хлынула из главного зала и начала собираться на террасе. К нему придвинулся скрипач. «Дуэль, сержант. Один, вон тот парень с пятном от вина на груди. Советник Тюрбанор. А второго никто не знает. Вон там, рядом с верзилой в маске дракона». Сержант стоял, скрестив руки, и привалился к одной из мраморных колонн, которые окружали фонтан. Но когда увидел человека в маске дракона, так дернулся, что чуть не рухнул в воду. «Худого мошонка», — выругался скворец. «Узнаешь эту длинную белую шевелюру, скрип?» Сапер нахмурился. «Семя луны», — выдохнул скворец. «Это ж тот маг, который стоял на балконе и бился с Тайшренном». Сержант присовокупил несколько изобретательных ругательств, затем добавил. «И он не человек». Скрипач застонал. «Тистый Анди! Нашел нас, ублюдок! Вот это мы попали!» «Рот закрой!» Скворец уже отошел от потрясения. «А ну, построй всех так, как хотел капитан Стилис. Спиной к саду, руки на оружие. Шевелись!» Скрипач двинулся прочь. Сержант смотрел, как сапер собирает людей. Куда же запропастились Калам и Паран? Он перехватил взгляд быстрого Бена и жестом подозвал мага к себе. «Скрип мне сказал», — проговорил быстрый Бен, наклонившись поближе. «От меня вряд ли будет много проку, сержант. Этот парень из кургана такую бурю поднял, что у меня голова сейчас лопнет». Чародей слабо улыбнулся и оглянулся. «Всех магов можно вычислить по кислым минам. Если бы мы открыли свои пути, все было бы хорошо». «Так почему не открываете?» Чародей поморщился. «Этот Ягут на нас наведется, как на яркий маяк, и возьмет тех, кто послабее, даже издалека возьмет. А потом тут просто разверзнется преисподняя». Скворец смотрел, как гости расступаются на террасе, чтобы освободить место для дуэли. «Поговори с Валом и скрипачом», — приказал он, не сводя глаз с Тисты Анди. «Пусть приготовят что-то на случай, если все полетит в тартарары. Надо, чтобы эта усадьба вспыхнула и горела долго и жарко. Нужно всех отвлечь, чтобы подорвать мины на перекрестках. Кивнешь, когда они скажут, что готовы». «Ладно». Быстрый Бен отошел. Скворец крякнул от неожиданности, когда сзади его обошел молодой человек, одетый вором. Полный костюм, даже маска на лице. «Извините», — пробормотал юноша и зашагал к толпе. Сержант посмотрел ему вслед, а затем обернулся на сад. «Как этот парень вообще пробрался туда? Сад же оцепили, богами клянусь». Сержант незаметно ослабил меч в ножнах. Крокус понятия не имел, какой костюм выбрала Ваза де Орле, и готовился к долгой охоте. Он оставил Апсалару задней стены сада и теперь чувствовал себя очень виноватым. Она вроде бы не очень обиделась, только от этого Крокусу стало еще хуже. Почему она такая вежливая и терпеливая? Юноша не обратил особого внимания на то, как выстроилась толпа, выискивал взглядом головку примерно на уровне груди всех остальных. Но так стараться оказалось вовсе не нужно, потому что костюм Вазы де Орле ничуть ее не скрывал. Крокус выглянул между двумя крепкими стражниками. Прямо напротив, в 20 футах от юноши, на видном месте стояли Ваза и женщина постарше, видимо, ее мать. Их внимание было неотрывно приковано к высокому суровому мужчине на дальнем конце площадки, беседовавшему с другим человеком, который неспешно застегивал дуэльную перчатку. До вора постепенно дошло, что вот-вот начнется дуэль. Крокус протиснулся между солдатами и вытянул шею, чтобы увидеть второго противника. Сначала он подумал, что это великан в маске дракона и двуручным мечом за спиной. А потом увидел его, Раллика Нома. Взгляд Крокуса метнулся к первому дуэлянту. Знакомое лицо. Юноша подергал за рукав стражника слева. «Это советник Тюрбанор, да?» «Так точно, сударь», — ответил стражник удивительно напряженным голосом. Крокус присмотрелся и заметил, что по лицу солдата из-под островерхого шлема градом катится пот. Странно. «А где госпожа Симтал?» — беспечно спросил вор. «Нигде не видать», — с явственным облегчением ответил стражник. «Иначе она бы этого не допустила». Крокус кивнул. «Ладно», — проговорил он, — «все равно Раллик победит». Стражник пронзил Крокуса напряженным и внимательным взглядом. «Вы его знаете?» «Ну...» Кто-то похлопал юношу по плечу сзади, и, повернувшись, он увидел по-идиотски улыбающееся личико ангела. «О, Крокус, милый отрок! Какой изобретательный выбор костюма!» «Круп?» «Неверная догадка», — ответил толстяк. Деревянная личина обернулась к стражнику. «Ах, милостивый государь, у меня для вас письменное послание». Круп вложил в руку солдата свиток. «Наилучшие пожелания от некой особы, которая давно и тайно вами восхищается». Крокус ухмыльнулся. «Вот уж везет стражникам, когда дело доходит до благородных дам». Разрушитель круга взял свиток и снял с него шелковую ленточку. Он уже не раз чувствовал на себе взгляд Тюрбана Орра. Сперва в главном зале. Тогда, казалось, советник сейчас сам подойдет к разрушителю и заговорит. И даже сейчас, когда остальные спорили, кто должен быть арбитром дуэли. Разрушитель круга мог только надеяться, что Раллик убьет Тюрбана Орра. Все тело онемело от страха, когда солдат дрожащими руками развернул послание от угря. Пришло время разрушителю порочного круга покинуть активную службу. «Круг этот разорван, мой верный друг. И хоть ты никогда не видел угря, ты был его самым надежным помощником и заслужил отдых. Но не подумай, что угорь просто выбрасывает тебя на свалку, когда миновала нужда. Не таков обычай угря. Печать в нижней части этого пергамента обеспечит тебе проезд в город Тхавран, где преданные слуги угря подготовились к твоему прибытию, купили усадьбу и достойный титул от твоего имени. Вскоре ты вступишь в новый мир с другими играми. Положись на своих новых слуг, друг мой, в этом и во всех прочих вопросах. Сегодня же ночью иди на Тхавранский торговый причал в Озерном квартале. Найди там речной баркас под названием Энскаладер. Покажи печать любому матросу на судне. Все они слуги угря. Время пришло, разрушитель круга. Круг разорван. Прощай». Барук в отчаянии воздел руки. «Довольно», — заревел он. «Я буду арбитром этой дуэли и приму на себя всю ответственность. Я присужу победу». «Обе стороны согласны». Тюрбан Ор кивнул. «Так даже лучше, чем записать Эстрайсиана в секунданты». Барук, провозглашающий победу советника Орра. Это уже само по себе триумф. «Я согласен». «Я тоже», — сказал Раллик, кутающийся в свой короткий плащ. Внезапный порыв ветра с востока шевельнул верхушки деревьев в саду. По эту сторону холмов зарокотал гром. Часть гостей вздрогнула. Тюрбан Ор ухмыльнулся и шагнул на освободившееся пространство. У него под ногами шевельнулись листья, застучали, словно маленькие косточки. «Ну, пора, пока дождь не начался», — бросил советник. Его союзники в толпе захохотали. «Конечно», — продолжил Ор, — «веселее было бы растянуть удовольствие. Рано тут, рано там. Может, мне его медленно порубить на кусочки?» Поднялся хор одобрительных возгласов, и советник скорчил презрительную гримасу. «Друзья, все-то вы хотите крови. И что же, когда стемнеет, дамам придется танцевать на скользких и липких камнях? Нужно ведь и о хозяйке подумать. Кстати, а где Симтал?» Воображение тут же нарисовало ему ответ, и Ор нахмурился. «Нет уж», — холодно закончил советник. «Убью быстро». Советник обнажил клинок и привязал кожаные ремешки-перчатки к разукрашенной рукояти, сразу за чашеобразной гардой. Он окинул взглядом лица собравшихся, высматривая признаки скрытых эмоций. У него были друзья, которые на самом деле являлись врагами, и враги, которые станут друзьями. Игра, конечно, охватывает далеко не только этот вечер, но сейчас можно попытаться распознать, кто есть кто. Потом он припомнит каждое лицо и обдумает увиденное со всем тщанием. Тюрбан Ор встал в стойку. Его противник замер в 10 футах, обе руки под плащом. Поза расслабленная, будто ему скучно. «Что такое?» — требовательно спросил Ор. «Где твое оружие?» «Я готов», — ответил Раллик. Барук встал посредине между дуэлянтами, но чуть сзади. Лицо алхимика было бледным, словно он заболел. «Замечания от секундантов?» — слабым голосом спросил Барук. Рейк ничего не ответил. Эстрейсиан де Орле откашлялся. «Я должен заявить, что не одобряю эту дуэль, ибо нахожу ее легкомысленной и пошлой». Он перевел взгляд на Тюрбана Орра. «Жизнь этого советника я никогда не считал особенно ценной. Так что, если он погибнет...» Эстрейсиан посмотрел на Раллика. «Дом де Орле не будет требовать отмщения. От этого вы свободны, сударь». Раллик поклонился. Улыбка Тюрбана Орра стала напряженной. «Ну ничего, этот ублюдок еще заплатит за такие слова». Он встал в нижнюю стойку на полусогнутых, чтобы атаковать, как только будет подан знак к началу дуэли. Барук сказал. «Мы вас услышали, Эстрейсиан де Орле». Алхимик поднял на вытянутой руке платок, а затем отпустил его. Тюрбан Ор прыгнул вперед и одним текучим движением вошел в выпад так быстро, что платок еще даже не успел коснуться плит террасы. Советник заметил, как левая рука противника метнулась под его клинок, а затем вывернулась наружу и вверх. Блеснул короткий изогнутый нож. Враг парировал молниеносно, но Ор отбил удар и ловко отступил, направив острие шпаги вниз, в живот противнику. Советник даже не успел заметить второй нож, поскольку Раллик качнулся, отводя в сторону шпагу Тюрбана Орра клинком в правой руке. Затем убийца вошел в ближний бой, высоко замахнулся левой рукой и вонзил второй нож в шею советника. В следующий миг Раллик ударил другим ножом прямо в грудь Тюрбану Орру. Советник зашатался. Шпага зазвенела по камням, а он попытался зажать рану на шее. Это было рефлекторное движение, поскольку Ор был уже мертв. Второй клинок пронзил сердце. Советник грузно рухнул на землю. Раллик отступил. Ножи уже снова скрылись под плащом. «Тысячи других смертей мне бы не хватило», — прошептал он так тихо, что услышали только Рейк и Барук. «Но я удовлетворюсь и этой одной». Барук подошел ближе и хотел заговорить, но затем заметил, что Рейк указывает на приближающегося Эстрейсиана де Орле. Советник тяжелым взглядом посмотрел на Раллика. «Судя по вашему стилю», — проговорил он, — «можно было бы заподозрить, что мы были свидетелями заказного убийства. Разумеется, даже гильдия убийц не пошла бы на то, чтобы проливать кровь прилюдно. Поэтому у меня нет выбора, кроме как держать подобные подозрения при себе. И тем самым закрыть вопрос. Доброго вечера, господа». Он резко развернулся и зашагал прочь. «Мне кажется», — заметил Рейк, оборачиваясь к убийце, — «что бой был несколько неравным». Гости сгрудились у тела Тюрбана Орра. Послышались испуганные возгласы. Барук увидел на лице Раллика холодное удовлетворение. «Все сделано, Раллик. Иди домой». Крупная, округлая женщина в светло-зеленом одеянии с золотой каймой подошла к ним. Маски на ней не было, и она широко улыбнулась Баруку. «Мое почтение», — сказала женщина. «Интересные времена, да?» За спиной гости появился личный слуга с подносом, на котором возвышался водяной кальян. Раллик отступил с легким поклоном, а затем удалился. Барук вздохнул. «Приветствую, Дорудан. Позволь представить тебе владыку Анамандра Рейка. Господин мой, это ведьма Дорудан». «Прошу прощения за маску», — проговорил Рейк. «Однако лучше мне ее пока не снимать». Дорудан выпустила дым через нос. «Свои товарищи разделяют мое растущее беспокойство, да? Мы чувствуем грядущую бурю. И хотя Барук убеждает нас, дурные предчувствия остаются, да?» «Если в том будет нужда», — сказал Рейк, — «я займусь этим делом лично. Тем не менее, я не верю, что самая большая опасность для нас скрывается за городскими стенами. Это лишь подозрение, ведьма, и не более того». «Я думаю», — нерешительно проговорил Барук, — «мы были бы рады узнать, что это за подозрение, Рейк». Тисте Анди подумал, затем покачал головой. «Неблагоразумно. Ситуация сейчас слишком чувствительная для открытого обсуждения. Тем не менее, я пока остаюсь здесь». Дорудан только отмахнулась от раздраженного ворчания Барука. «О да, ложа Теорут не привыкла чувствовать себя беспомощной, так? Истинно и то, что многие угрозы таятся в тени, и всякое может оказаться ложным ударом. дымовой завесой, так? Хитрая императрица. Что до меня, я подтверждаю доверие между нами, владыка». Она улыбнулась Баруку. «Нам нужно поговорить, алхимик», — добавила Деруден и взяла чародея под локоть. Рейк поклонился ей. «Рад был знакомству, ведьма». Он проводил взглядом Барука и Деруден, за которой поспешил слуга с кальяном. Круп перехватил девушку с подносом разнообразных деликатесов. Набрав полные пригоршни сладостей, чародей развернулся, чтобы продолжить разговор с Крокусом. И замер. Юношу нигде не было видно. Гости продолжали толпиться на террасе, некоторые выглядели расстроенными, но большинство просто ничего не понимали. «Где же госпожа Симтал?» — спрашивали одни. Другие ухмылялись и переиначивали вопрос. «С кем она?» Среди благородных гостей уже нарастала новая волна нетерпения. Они кружили по дому, как птицы-падальщики, в поисках исчезнувшей хозяйки. Блаженно улыбаясь под маской ангелочка, Круп медленно поднял глаза и взглянул на балкон над террасой, как раз вовремя, чтобы заметить за окном темный женский силуэт. Чародей отряхнул сахарную пудру с пальцев и облизал губы. «Иногда, — шепчет Круп, — воздержание, рожденное горькой безысходностью, становится преимуществом. О нет, источником великого облегчения. Ах, любезный Мурильо, готовься к буре». Симтал раздвинула ставни и посмотрела вниз. «Ты был прав», — заметила она. «Они и вправду все вышли на террасу. Странно, гроза же приближается. Мне нужно одеться». Симтал вернулась к кровати и начала собирать свою одежду, разбросанную вокруг. «А что же ты, Мурильо?» — игриво поинтересовалась она. «Как думаешь, дорогой, там внизу тебя уже заждались?» Мурильо спустил ноги с кровати и натянул рейтузы. «Не думаю», — сказал он. Симтал посмотрела на него с любопытством. «Это в каких же вы отношениях?» «Просто в дружеских». В этот момент щеколда жалобно звякнула, а дверь с треском распахнулась. Симтал в одном белье испуганно вскрикнула. Ее глаза сверкнули, когда в проеме появился высокий человек в плаще. «Да как ты смеешь входить в мою спальню? Вон, немедленно! Не то я позову!» «Оба стражника, которые дежурили в коридоре, ушли, госпожа», — сказал Ралликном, входя в комнату и закрывая за собой дверь. Убийца взглянул на Мурильо. «Одевайся», — рявкнул он. «Ушли?» Симтал отступила так, чтобы между ней и Ралликом оказалась кровать. «Их преданность перекупили», — объяснил убийца. «Этот урок ты наверняка хорошо изучила». «Стоит мне закричать, и прибегут другие». «Но ты не закричала», — Раллик ухмыльнулся. «Потому что тебе любопытно». «Ты не посмеешь меня тронуть», — заявила Симтал и гордо выпрямилась. «Тюрбанор тебя найдет». Убийца сделал один шаг вперед. «Я пришел только поговорить, госпожа Симтал», — сказал он. «Я не причиню тебе вреда, чего бы ты не заслужила». «Заслужила? Я же ничего не сделал, я тебя даже не знаю». «Советник Лим тоже не знал», — тихо сказал Раллик. «А сегодня тоже можно сказать про Тюрбана Орра. Увы, оба заплатили за неведение. Тебе повезло, что ты пропустила дуэль, госпожа. Это было некрасиво, но необходимо». Суровый взгляд убийцы впился в побледневшее лицо Симтал. «Позволь объяснить. Контракт Тюрбана Орра с гильдией убийц теперь официально расторгнут. Кол жив, а теперь уже наверняка вернется в родной дом. Тебе конец, госпожа Симтал. Тюрбан Орр мертв». Раллик повернулся и вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. Мурильо медленно поднялся, взглянул в глаза Симтал и увидел в них растущий ужас. Как только она лишилась влияния и власти, когда-то нерушимые стены рухнули. Женщина словно уменьшилась на глазах, сутулилась, прижала руки к животу. У нее подогнулись колени. Больше Мурильо не мог на нее смотреть. Госпожа Симтал исчезла, и он не решался пристальнее вглядеться в существо, которое заняло ее место. Мурильо вынул из ножен свой разукрашенный кинжал и бросил на постель. Не сказав больше ни слова, не сделав ни жеста, Мурильо вышел из комнаты, зная наверняка, что он последний, кто видит ее живой. В коридоре он остановился и тихо проговорил. «Ох, Маури, не гожусь я для таких дел». Придумывать, как добиться этого, одно, а добиться на самом деле совсем другое. Мурильо даже не представлял, что почувствует в этот момент. Справедливость не дала ему задуматься. Белое пламя, которое не оставляло причин оглянуться или отойти в сторону. Справедливость искусила его, и Мурильо только теперь начал гадать, что утратил, откуда взялось мертвенное чувство, быстро растекавшееся внутри. Вслед за ним пришло сожаление, такое безответное и глубокое, что Мурильо едва мог с ним совладать. «Маури», — прошептал он во второй раз и впервые в жизни почти молился. «Я, кажется, заблудился. Скажи, я сбился с пути?» Крокус обогнул мраморную колонну, не сводя глаз с невысокой баргасской воительницы, которая сидела на бортике фонтана. Да к демонам этих солдат у входа в сад. Он ведь вор, верно? К тому же им сейчас явно не до того. Крокус подождал подходящего момента, а когда тот настал, метнулся в тень первого ряда деревьев. Никто не закричал ему вслед, не попытался остановить. Скользнув в темноту, Крокус обернулся и присел. Да, она по-прежнему сидела там и смотрела в его сторону. Он глубоко вздохнул, а затем выпрямился, сжимая в одной руке камушек. Подождал, глядя на стражников. Шанс подвернулся через полминуты. Он шагнул вперед и бросил камешек в фонтан. Ваза де Орле подпрыгнула, затем огляделась, вытирая капли воды с разрисованного лица. Сердце у юноши упало, когда ее взгляд пробежал мимо. Крокус отчаянно замахал руками. Сейчас или никогда. Сейчас он точно выяснит, что она к нему чувствует. Юноша задержал дыхание и снова помахал. Оглянувшись на террасу, Ваза поднялась и побежала к нему. Оказавшись рядом, она прищурилась. «Горлос, это ты? Я тебя весь вечер жду». Крокус похолодел. Потом, не думая, он бросился вперед, закрыл ей рот ладонью, а другой рукой обхватил за талию. Ваза заскулила, попыталась укусить его, вырваться. Но Крокус оттащил ее глубже во тьму сада. «И что теперь?» — подумал он. Разрушитель круга прислонился к мраморной колонне в главном зале усадьбы. Позади гости столпились у тела Тюрбана Орра, громко переругивались и провозглашали пустые угрозы. Над садом в тяжелом воздухе стоял запах крови. Стражник потер глаза, пытаясь унять сердцебиение. Вот и конец. Ох, королева грез, я все сделал. Теперь можно отдохнуть. Наконец отдохнуть. Он медленно выпрямился, глубоко вздохнул, поправил перевязь с мечом и огляделся по сторонам. Капитана Стиллиса нигде не было видно, а в зале никого не осталось, не считая небольшой группки слуг, сгрудившихся у двери на кухню. Госпожа Симтал так и не появилась, и в ее отсутствие среди гостей воцарилось замешательство. Разрушитель круга в последний раз взглянул на гостей в саду, затем зашагал к дверям. Проходя мимо длинного стола, на котором стояли остатки пирожков и пирожных, он услышал тихий храп. Следующий шаг привел разрушителя к дальнему концу стола, и он увидел маленького толстячка, который развалился в старом мягком кресле. Лицо его скрывала испачканная маска ангелочка, но разрушитель круга видел в прорезях закрытые глаза, а громкое и ровное похрапывание совпадало с мерным колыханием груди спящего. Стражник замешкался. Затем покачал головой и пошел дальше. За воротами, совсем рядом, ждали улицы Даруджистана и Свобода. Теперь, когда он уже сделал первые шаги по этому пути, он не хотел задерживаться. «Я свою работу сделал. Одинокий, безымянный человек, который не отступил перед лицом тирании. Благой Худ, прими усохшую душу этого советника. Мечтания его рассыпались, погибли по прихоти убийцы. Что до моей души, что ж, ее тебе придется еще немножко подождать». Разрушитель круга вышел за ворота и вдруг улыбнулся непрошенной улыбкой.